Глава 21. Воровский. Как здесь красиво. Лиза с восторгом смотрит на берег. Спохватывается, подает Воровскому обе руки, позволяя помочь ей спуститься вниз. Он улыбается и подхватывает ее за талию. Лиза вздрагивает, а следом ловит его взгляд и заливается хрустальным смехом. Воровский чувствует, ей нравится, когда он без предупреждения врывается в ее пространство и берет на руки. На самом деле, этим утром на сочинском пляже нет ничего особенного. Пустота, сырость и ленивое шуршание волн. Но если Лиза считает, что сырость и волны красиво, значит, так и есть. Воровский крепко держит ее за руку, пока они идут по гальке к самой воде. С той самой минуты, как он увидел ее в окне кухни, в халате и с чашкой чая в руке, что-то изменилось. Она так вписалась в сценарий его жизни, что ее уже оттуда не вытравить, не убрать. Брошенный несколько лет назад дом, который Воровский решил продать, и вот в нем у окна Лиза. А значит, дом ожил. И Воровский ожил, потому что есть Лиза, теплая, живая, нежная. Та, ради которой хочется совершать подвиги, которую хочется любить, хочется целовать ее, ласкать до тех пор, пока не сотрутся страшные воспоминания из ее прошлого. Она останавливается у самой воды. «Ноги промочишь», — предупреждает он. «Не промочу, волны едва шумят». Лукаво улыбаясь, Лиза присаживается у воды и тянется рукой к ленивым волнам. «Вода холодная, но не ледяная», — оборачиваясь к Воровскому, сообщает она. Засунув руки в карманы куртки, он задумчиво соглашается. Сырость и туман почти скрыли от глаз линию горизонта, но ветра нет, уже хорошо. И тепло. Где это видано, чтобы 30 декабря температура воздуха была плюс 17? Хорошо, что удалось уговорить Лизу купить пальто. Нежное, постельного оттенка, приталенное, оно оттеняло ее светлую кожу и очень шло ей. Ей вообще все шло, и простой гостевой халат, и изящное белье. Но больше всего она нравилась ему без одежды. Ее нежная кожа, мягкие волосы, запах кожи. Как будто ее создал художник специально для того, чтобы радовать глаз. «Зачем муж так жестоко с ней обращался?» – недоумевал Воровский. «Ведь она не создана для жестокости. Она создана для любви, как хрупкий и красивый цветок. Если ее любить, она будет расцветать. А если ломать, угаснет». Будто чувствуя эти мысли, Лиза поднялась и подошла к Воровскому. Взяла под руку, и они молча побрели вдоль туманного берега, размышляя каждое о своем. «Есть хочешь?» – посмотрел на нее Воровский. «Кажется, ресторанчики уже открылись. Можно заказать лазанью, по бокалу вина и любоваться морем из окна». Еще немного». Лиза улыбнулась. «Я не надышалась. Здесь такой воздух. У нас такого нет. А я 100 лет не была на море». Воровский усмехнулся и засунул ее руку в карман своей куртки. Они пошли вперед вдоль береговой линии. Периодически им попадались редкие прохожие. Кто-то лениво брел вдоль набережной, кто-то выгуливал собаку. Пожилая пара тоже спустилась к воде и зашуршала камнями под ногами рядом с ними. В 10 часов утра гости и жители города не торопились к морю. И от этого было хорошо. Море любило одиночество. «Сварим вечером глинтвейн», — повернулась к Воровскому Лиза. «Обязательно». «Позавтракаем в ресторанчике у моря, а потом отправимся на рынок. Нам нужна елка и игрушки. Ты же хочешь праздник?» «Очень хочу. И купим что-нибудь вкусное». «Купим». Лиза смотрит на него и улыбается. «В камине попробуем огонь развести?» «Чтобы спалить спальню». «Почему сразу спалить?» «Я разводил огонь в камине только один раз, и то в юности. Предпочитаю искусственные». «Значит, вместо огня у нас будет пустой камин». «Попробуем, но огонь не обещаю». «О, смотри, ресторанчик открылся. Идем завтракать». «Идем», — оживилась Лиза. Взявшись за руки, они бодро зашагали наверх к ресторанчику. Воровский открыл дверь и под звон музыки ветра на входе пропустил Лизу внутрь. Они нашли столик у самого окна и быстро сделали заказ. Скоро им принесли горячую лазанью и вино. Вино расслабляло, праздничная атмосфера настраивала на отдых. «Знаешь», — глядя вдаль, задумчиво произнесла Лиза, «я впервые за долгое время чувствую себя счастливой». Воровский коснулся ее руки и улыбнулся. «Знаешь, я тоже», — признался он. «А ты никогда не был женат?» «Был». «А почему развелся?» «Я не разводился. Моя семья погибла». «Прости, я не знала». Лиза испуганно сжала его крепкие пальцы. «Да все нормально», — грустно вздохнул он. «Сына забыть не могу только. 5 лет уже прошло с того дня, как было совершено покушение. А мой Тима так и стоит перед глазами, и его крик в ушах звенит. Последний крик перед смертью». «На твою семью было совершено покушение?» «Да». «Самое страшное, что заказали меня, но что-то пошло не так. Снайпер струхнул и начал палить без разбора. Жена и сын погибли, а я провалялся в коме почти месяц. Лучше бы меня завалили, честное слово. Мне очень жаль». Воровский вздохнул и тоже уставился на море. «Больно. Как же больно в груди. Никуда не денешься от этой боли. Все бы отдал, чтобы сын выжил». «Жизнь бы свою отдал, деньги все до копейки. Если бы был хоть один шанс поменяться бы с 6-летним Тимой местами с легкостью. Даже сейчас, спустя 5 лет, гнил бы там под землей, а сын пусть бы жил». Лиза взяла его руку и прижала к своей щеке. Он взглянул на нее и притянул к себе. «Я рад, что ты сегодня здесь со мной. С тобой я оживаю. И я». В глазах блеснули слезы. Она с нежностью прильнула к нему. Он поглаживал ее спину, плечи и чувствовал, как становится легче. Тупая безысходность понемногу отступала. Сердце заполняло тепло. «Есть Лиза? Как же хорошо, что она есть! Что они есть! Здесь, у моря, в этот утренний час. Есть лазанья и терпкое вино». И их общее настоящее, окутанное страстью ускользнувшей ночи.